Глава 9. Ты говорила, что будут только свои. Конечно. А Марк? Лиса, ты что думаешь, что я отдала бы тебя кому-то не своему? Обижаешь? Ты его знаешь. Олеся не удержалась от обвинения. Естественно. Так, сыр порезала? Марта! Что? Марта взялась за поднос. Потом, выругавшись, свернула его на место, повернулась к стоящей рядом Олесе и взяла ту за плечи. «Соберись, и хватит паниковать!» «Он меня узнал! Я же ему имя сказала, он меня узнал!» «И что, Лиса, в чем причина твоей истерики?» «Не понимаю». Прекрасно она все понимала. Олеся поджала губы, потом облизнула их. «Ты...» Марта приподняла брови. «Мол, говори». «Ты зараза!» «Марк также про меня говорит. Вот, у вас даже мысли сходятся». «Я тебя убью». «В очередь, малышка, в очередь. План по моему убиению отложи, плес на потом. Сейчас народ ждет закуски». Больше не рассчитывая на разговор, Марта всунула ей поднос в руки. «Иди, сама вызвалась помогать». Олеся вызвалась помогать по одной лишь причине. Не могла находиться с ним в одной комнате. Воздух стремительно сокращался, сбивался, становился тяжелым. Марк с ней не разговаривал, за что она мысленно сказала ему спасибо. Она просто не смогла бы. Марта, как ни в чем не бывало, представила их друг другу, а потом они прошли в дом. И все. Олесе не то что захотелось сбежать. Она тормознула себя. Зачем? Бегать она не любила. Отучили сразу же, давно и навсегда. Возникла проблема, решай ее. Зиждилась надежда, что Марк не узнает ее. Мало ли Олесь в окружении Марты. Но стоило ей подойти к ним ближе, как все надежды рухнули, не оставив ни малейшей крупицы. От него исходила сумасшедшая энергетика. Если в номере, в темноте, Олесю штормила от нее, она погружалась в нее, забывая себя, то тут ощутила ее в полной силе. Мужчина стоял, хмуро смотря на нее. Не улыбнулся, даже приветливо не кивнул. Впился сканирующим взглядом, от которого Олеся терялась еще сильнее, не зная, куда себя деть. А хотелось его рассмотреть. В реальности. Впитать в себя черты его лица, посчитать морщины, поймать улыбку. Почувствовать, что он снова рядом. У Олеси даже голова немного закружилась. И это не от возможного сотрясения мозга. Просто он рядом. И это... все. Олесе удалось взять себя в руки, и она смело встретила взгляд Марка. Он смотрел холодно, даже немного зло. Олеся не удивилась. Это она знала, по крайней мере, как его зовут и как он выглядит. Первое. А во-вторых, существовала большая вероятность, что их ночные встречи он хотел бы оставить между ними. Тут же получалось, что Марта их столкнула лицом к лицу. Марку это не понравилось. Что ж, она не могла его в чем-то винить, обвинять, как и не могла рассчитывать на солидарность и интерес. Помня о том, что она кинула его с третьей встречей. Настроение стремительно катилось к черту. Его и так не было. Марта фактически вытащила ее едва ли не с угрозами разорвать дружбу раз и вовек, если Олеся не приедет к ней на день рождения. И тут такое. Она понимала его. Честно. Мужчины в принципе не любят интриг, тем более за спиной. Все понимала и ничего не могла с собой поделать. Плюс она не накрашена, одета кое-как. Марта сказала, что веселиться будем завтра, сегодня съест. Олеся нанесла на лицо лишь тональный крем. Ей было что маскировать. Сейчас же ей предстояло выйти в большую гостиную, где разместились прибывшие друзья Марты. Олеся не ставила перед собой цели влиться в их общество. Но она покривила бы душой, если бы сказала, что не хочет обзавестись компанией. Марта уже для нее подарок. «А где остальные?» «Стёпа с девушкой подтянется позже, остальные ночью или утром». «И даже ночью будешь их встречать? Вот это я понимаю гостеприимство, Марта». «Угу, дам инструктаж охране. Разберутся сами, не первый раз у меня». Марта вышла за ней. Олеся присела в кресло. Вроде бы и не вдали ото всех, но и никого не стесняла. Данилу она знала, Марта их знакомила. Приятный молодой человек. Еще несколько новых знакомых. И Марк, который сидел на подлокотнике кресла и молча вертел в руках бокал со спиртным. «Значит, Олеся», — сказал Тимур. «У нас новая кровь». «Тим, не поясничать», — обрубила его Марта и подмигнула. «Не все сразу наезжайте на Олесю. Знаю, любопытно, знаю, интересно. Знаю, Олеся девушка видная, и ты у нас холостяк. Но все постепенно, окей?» «Все в порядке, Марта, спасибо». Олеся из-под опущенных ресниц бросила взгляд на Марка. Тот усмехнулся и посмотрел в сторону двери. Прибыли новые гости. Вовремя. От него исходил холод. От этого высокого, красивого мужчины, что казался сейчас неприступной крепостью. По крайней мере, для нее точно. Он не разговаривал с ней. Не пытался поймать взгляд. Он отдыхал. Олеся кусала губу и старательно говорила себе, что все идет так, как надо. Что ком в горле у нее необоснованная, лишняя реакция. Что в конце концов она взрослая женщина. Поигрались, и хватит. Есть вероятность, что Марк сделает вид, будто они незнакомы. Такое тоже не исключено. Это она глупая, все еще романтическая натура, которую приглушали годами. Интерес к Олесе спал быстро, чему она оказалась рада. Девушка никогда не любила быть в центре внимания. Это не ее. «Где моя комната?» Улучив момент, поинтересовалась она у Марты. Она не планировала сбегать или прятаться. Ей нужна лишь минута. «Второй этаж, последняя справа. Хочешь подняться?» «Да». «С вещами помочь?» «Вот сейчас выдохни и снова расслабься. Не придумывай лишнего, лисенок. Я попрошу Тёму, он занесет. «Тёму? Это который Тим?» «Тёма — это Артём, один из охранников». Щеки Леси вспыхнули. Она совсем запуталась. И ей точно нужна передышка. Если бы она сказала Марте, что уже не помнит, когда в последний раз собиралась на молодежной вечеринке, как бы та отреагировала? Давно это было? В другой жизни. «У меня одна небольшая сумка. Я могу сама». Марта мотнула головой. «Ты неисправима. Иди уж». Олеся сбежала. Хотя и говорила себе, что поступает из необходимости. Лицо освежит, посмотрит, что у нее с волосами. Просто посидит в тишине, осмотрит комнату. Да мало ли что ей надо сделать в спальне. Она поставила ногу на первую ступень, когда почувствовала, что между лопаток заколола. Олеся даже повела плечами, стараясь двигаться незаметно и скинуть странные ощущения. Не помогло. Олеся нахмурилась. Она слишком преувеличивает. Слишком остро на все реагирует. Понятное дело. Чужая компания, чужие люди. Ее приняли хорошо, но лично ей потребуется некоторое время, чтобы почувствовать себя с ними спокойно и уверенно. Научена не доверять. Олеся поднялась на середину первого пролета и не удержалась. Обернулась. Колючее ощущение между лопаток не проходило. И тому была причина. Марк Тойский смотрел ей вслед. Олеся взгляда не отвела. Приложила максимум усилий, чтобы на ее лице не отразилась паника, что вихрем кружилась в груди. Девушка кивнула, рассчитывая получить ответную реакцию от Марка. Ничего. На лице Марка не дрогнул ни один мускул. И даже через разделяющее их расстояние Олеся смогла рассмотреть холод в его глазах. Что ж, наверное, заслуженно. Дальше она поднималась на дрожащих ногах. Уговоры взять себя в руки не действовали. Олеся толкнула дверь в спальню. Зашла в комнату, прикрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Она постоит минутку. Совсем чуть-чуть. Немного. Придет в себя, очнется от наваждения, в котором пребывала с момента, как увидела мужчину. Существовала же вероятность того, что для Марка принципиален вопрос сохранности инкогнито. Существовала. И не факт, что он вообще как-то обозначит их ночные приключения. Комната Олесе понравилась. Светлая, с красивым большим окном, выходящим во двор. Девушка подошла к нему и сдвинула шторы. У Беловых был дом за городом. Большой и не менее красивый. Но холодный. Причем во всех отношениях. Олеся, приезжая в него, всегда мерзла. В доме была установлена система теплого пола, температура поддерживалась оптимальной. Олесю начинало лихорадить спустя пару часов пребывания в нем. Стены холодные, неприветливые, больше походящие на склеп. Такие же комнаты. Она не любила этот дом, не воспринимала как часть своей жизни. Даже ничего не пыталась в доме изменить. Вопрос о том, позволил бы ей это сделать Вадим или нет, отпадал. Здесь, в доме Марты, все было иначе. Дышалось по-другому, свободно. За высоким забором раскинулся небольшой лес. Если будет возможность, Олеся обязательно прогуляется завтра. Если не сбежит, конечно. При мысли о побеге она улыбнулась. «Не сбежит. Это она уже так преувеличивает». Задернув штору и расправив ее, Олеся прошла в смежную комнату. Косметичка у нее находилась в сумочке. Надо поправить лицо. Зря она не накрасилась, конечно. Ладно, сейчас тем более смысла нет. Синяк на скуле почти прошел. На губе осталась лишь небольшая царапина. Если не присматриваться, то и не заметишь. Она нанесла дополнительный слой тональника, провела пальцем по брови. Что-то в волнении никак не утихало. Принесли ее вещи. Олеся поблагодарила охранника и поставила сумку у кровати. Может, сейчас разобрать? На губах девушки появилась грустная улыбка. Она делала все, чтобы потянуть время. Зря, неправильно убегать от новых знакомых. Ей бы самой было неприятно подобное поведение от новой знакомой. Расправив несуществующие складки на платье, Олеся вышла. Чтобы сразу же едва не столкнуться носом к носу с Марком. От неожиданности, что он стоит напротив ее двери, сердце рухнуло куда-то под ребра. Кровь превратилась в расплавленную лаву, обжигая вены. Дыхание сбилось в груди, во рту пересохло. Отголоски сознания давали Олесе понять, что ее реакция на молодого мужчину неправильная. Но сейчас, когда он оказался рядом, она ничего не могла с собой поделать. Она соскучилась. Неожиданно, но факт. Те две встречи в гостинице что-то перевернули у нее в сознании. Она узнала новое не только о себе. Об отношениях в целом, о мужчинах тоже. Что они могут дарить ласку, что от их прикосновений по коже рассыпаются искры. Марк также остановился, увидев ее. Олеся не сразу догадалась, что его комната располагается напротив ее. В подобного рода совпадения она не верила. Потому как гневно блеснули глаза Тойского, он тоже. И ему явно не понравился сей факт. Олесю обдало холодом. Разумом она все понимала. Марта переиграла их всех. Ей в какой-то момент стоило тормознуть. Или им. Олесе надо было что-то сказать. Вообще как-то отреагировать на ситуацию в целом. Возможно, даже извиниться. Но язык прирос к небу, и ни одной дельной фразы не приходило на ум. Молчал и Марк. Он взялся за ручку, намереваясь входить. Теперь передумал. Высокий. В гостиничном номере она отчаянно пыталась рассмотреть его. Трогала как можно чаще, чтобы запечатлеть в памяти рельеф плеч, рук, ширину грудной клетки и прокачанные мышцы пресса. Она впитывала его тактильно. Ей хотелось. В реальности он превзошел ожидания. Пусть она видела его на фото, но ни одна камера не смогла передать сумасшедшей энергетики, исходящей от этого мужчины. Она не подавляла, нет, но была сильной и уверенной. Олеся, наконец, сглотнула ком и уже хотела хотя бы улыбнуться, когда Марк, нахмурившись сильнее, разжал пальцы на дверной ручке, окончательно развернулся в сторону Олеси и сделал к ней шаг. Она не успела никак отреагировать. Упала в его близость, присутствие рядом. В терпком запахе, что стремительно окутывал ее, пропитывал кожу, просачивался внутрь, кружа голову. Марк подошел практически вплотную. Олеся лишь успела приоткрыть рот, чтобы что-то сказать. Она так и не узнала, что именно. Слова застряли в горле, когда Марк поднял руку и аккуратно, не сжимая сильно пальцы, взял ее за подбородок. Тело жило отдельно от нее. Реагировала отдельно от нее. Дрожь возникла самопроизвольно. Леся не заметила, как впилась короткими ногтями в кожу ладоней. Марк прищурился сильнее. Она поймала его взгляд, и когда поняла, куда именно он смотрит и что рассматривает, волна стыда окатила ее. Она так и знала, что не стоило ехать к Марте, пока синяки и ссадины не пройдут. Тональник и пудра — все это ерунда. Она была почти уверена, что ей удалось спрятать следы собственной слабости, неумения постоять за себя. Короткий вздох сорвался с ее губ. Он единственный нарушил затянувшееся молчание между молодыми людьми. Воздух вокруг сгущался. Не стремительно вихрем, а потоками, оседая на плечах Олеси. Она дышала глубоко, не зная, как реагировать на действия мужчины. Хотя бы что-то сказал, дал понять. Нет, молчал. Лишь смотрел, вытягивая из нее всю душу. Секунду, вторую, третью. Она тоже молчала. А что она могла сказать? Банальное «Привет, рада тебя видеть»? Глупо. Его пальцы едва ощутимо сдвинулись. Немного, совсем чуть-чуть. И на жалкую долю секунды Олесе почудилось, что Марк скупо ее приласкал. Потом он убрал руку. И отошел. Повернулся спиной к Олесе, повернул ручку двери и вошел к себе. Да, показалось.